Глава 63. Эпилог. Спустя месяц. Вахид прошел в большой зал. Не сразу заметил там Халиля. Тот пил алкоголь, сидя перед телевизором. Смотрел, как город приходит в себя после разрушений, пожарищ и побоищ. Понемногу все восстанавливалось, и люди приходили в себя. Появились даже самые смелые туристы. «Ты пьешь?» Вахид поморщился. «Харам, брат!» Халиль со вздохом отставил бокал в сторону, откинулся на спинку кресла. «Ты пришел мне морали читать?» «Нет, у меня для тебя информация о ней». Халиль вздохнул. «Я отпустил ее, да и у нее, скорее всего, теперь другая жизнь. В ней нет места мне, насильнику и зверю. А ты заканчивай пялиться на ее фотографии, а то глаза вырежу. Тебе не обо мне стоит переживать, а о том, кто к ней с подарками в гости ходит. И еще о том, что она встала на учет в больнице». Халиль резко повернулся, уставился на Вахида. «Поподробнее. У нее появился ухажер, ее начальник. Она работает. Я же перечисляю ей деньги. Зачем ей работать? Что за начальник? Ты сказал о больнице? Что с ней?» Халиль встал, подошел к Вахиду, вперился в него требовательным взглядом. «Ну давай, говори!» Вахид про себя усмехнулся. Знал, что новости о ней зацепят Халиля, выведут из состояния окаменелости. «Она работает в косметической компании, и ее начальник таскается к ней домой». Халиль сжал кулаки. «Почему тогда этот начальник еще жив?» «Ты сказал, чтобы я не вмешивался в ее жизнь. Но это не главное. Она стоит на учете в больнице, потому что ждет ребенка». Вахид отвел взгляд в сторону, но не смог не заметить, как вздрогнул Халиль. Его словно судорогой прошибло. «Ждет ребенка? От кого? От этого начальника?» «Нет, я попросил нашего человека узнать все в больнице. По срокам беременности это твой ребенок, Халиль». Халиль медленно выдохнул, оперся о стену и закрыл глаза. «Пора вернуть ее, брат. У тебя, возможно, родится наследник». «Как настроение?» Максим помог мне снять пальто, отодвинул стул, чтобы я присела. Я огляделась по сторонам. Милое кафе. С некоторых пор я решила жить на полную, ни в чем себе не отказывая. Не отказывала больше и Максиму. Я дала ему шанс, хотя и понимала, что большой любви у нас не выйдет. Да никакой, в общем-то, не выйдет. И дело не в нем. Он обходительный, внимательный, замечательный и все такое, но... Я все еще люблю Халиля. И внутри меня растет его дитя. Максиму я, конечно, об этом пока не говорила. Его это не касается. Это только мое счастье. Мое и Халиля. Хоть он об этом и не знает. Настроение отличное, улыбнулась я. Настолько, что я готова даже заказать чего-нибудь сладкого. По утрам меня все еще мучил токсикоз. Но днем я чувствовала себя нормально, а потому ела все, до чего дотягивалась рука. Я заметно поправилась. Теперь я напоминала настоящую женщину, а не заезженную клячу. Я расцвела, и это не мог не заметить Максим. «Ты очень хорошо выглядишь. Похоже, привыкла уже к дому». «Похоже на то», — кивнула я, мысленно возвращаясь на восток. «Нет, тот город с его шейхом навсегда останутся в моем сердце. Как бы я ни старалась выбросить их из головы». Нам принесли пирожные и чай, и я с удовольствием принялась за еду, краем уха слушая Максима. Он рассказывал что-то о работе, о том, как уверенно мы движемся вперед, а я делала вид, что не хочу зевать от этих россказней. Внезапно телефон, лежащий рядом на столе, завибрировал, и я бросила взгляд на экран. Звонил незнакомый номер. «Извини». Я улыбнулась Максиму, взяла телефон, готовясь посылать торгашей и мошенников, потому что никто другой, разумеется, кроме Максима, мне не звонил. «Слушаю», — Ответила на звонок и оторопела от знакомого до боли в подреберье голоса. «Слушай внимательно. Ты сейчас встаешь и выходишь наружу. Иначе вхожу я и отрезаю ему голову прямо у тебя на глазах». Я открыла рот, чтобы произнести его имя, но так и не смогла. Лишилась дара речи. Я молча встала, взяла со спинки стула пальто и сумочку и, минуя удивленного Максима, вышла из кафе. Толкнув стеклянную дверь, я увидела его. Халиль стоял с телефоном в руке, одетый по-европейски. Длинное пальто придавало ему еще больше мужественности, а шелковый шарф подчеркивал восточную красоту. «Холодно тут у вас. Поехали домой, Алиса». Конец.